Дорогие друзья, когда сейчас вновь наша страна оказалась совершенно неожиданно в состоянии войны, конечно, проблема того, как воспитывается военное сословие, как оно создается, как создается армия, стала особенно актуальной. Совершенно убирая за скобки драматизм нынешней ситуации, хотя его нельзя, конечно, убирать, но в данном случае я специально решил посвятить лекцию великой реформе, военной великой реформе Александра II. Она и того заслуживала, потому что ее считают одной из самых гуманных и самых важных реформ. Она ликвидировала страшнейшее пятно старой России, императорской России, это Рекручина. Если крепостное право было уже великим бременем, то Рекручина была столь же хуже крепостного права, сколь само крепостное право хуже свободного состояния человека. Это состояние полного рабства. Но новая военная реформа, она предполагала, естественно, и другие вещи. Повышение образования офицерства, грамотность солдат, соединение людей разных сословий в одной казарме, что дворян, образованных купцов молодых, крестьян, мещан, что, конечно, поднимало уровень культуры. А еще и культурный офицер, который закончил фактически военную гимназию, получив полный курс, гимназический курс во время своей подготовки. Военная реформа предполагала и реформу организации армии, военных округов, перевооружение армии новым оружием. И русские инженеры, артиллеристы, русские инженеры огнестрельного оружия, винтовок, создали замечательный парк оружия, который действительно был на уровне лучших мировых стандартов. И армия была перевооружена, был переоснащенный флот с парусного на паровой. Это была комплексная реформа, но вы увидите в этой лекции, дорогие друзья, что в основе ее даже было не создание железок. Они были нужны, конечно, новые пушки, новые броненосцы. Но самое главное было создание нового человека, нового солдата, солдата и офицера новой гражданской формации. Вот это было создано, и это признают все исследователи беспристрастной военной реформы от левых до правых. И этого как раз нет у нас сейчас. У нас сейчас не создается гражданин-человек из солдата. А тогда в абсолютистской России он создавался. И как это происходило, и что за этого сделал великий создатель этой реформы Дмитрий Алексеевич Милютин, последний генерал-фельдмаршал русской армии, об этом вы узнаете на нашей лекции. Дорогие друзья, сегодня мы начинаем лекцию, наверное, последнюю в ряду лекций именно о великих реформах царствования Александра II. Последняя великая реформа, и по времени она прошла уже в начале 70-х годов 19 века, это военная реформа. Чтобы представить себе, что такое военная реформа в тогдашней России, надо себе представить состояние русской армии к этой, собственно, к началу этой реформы. У нас патриотическое воспитание. И мы рассказываем в школе и в университете о бравых наших солдатах, братушках-ребятушках, которые там брали Измаил, которые сражались на Куликовом, которые сражались на Бородинском поле, значит, в Севастополе в 54-55 году. И мы забываем, что это была страшная рекручина, страшнейшая. Я уже не раз говорил, что ее сейчас военные, многие наши специалисты пытаются смягчить, чем-то даже оправдать, потому что тогда, если этого не делал, то весь блеск русских побед, пока у нас была крепостная фактически рабская армия, он смазывается. Ну, понимаете, это были люди, несознательно сажавшиеся. И даже не сажавшиеся за деньги, как наемные армии Европы. А люди, которых просто заставляли уйти из своих семей, из своих деревень и стать одинокими людьми, всецело вымунштренными на войну. Понятно, это были глубоко несчастные люди. Таких людей были миллионы и миллионы. И поэтому изменение всего строя русской жизни при Александре II, освобождение человека, возвращение человеку его достоинства. А вы представляете себе, что и освобождение крепостных, и судебная реформа, и земская реформа самоуправления, да, они возвращали человеку достоинство личности. Они делают свободным труд. Как тут может быть старая военная система, которая основана на рабстве солдата и на абсолютном разноправии солдата и офицера? Офицер – дворянин, свободный человек, а солдат – раб, которого можно бить и которого можно наказывать жесточайшим образом, и вообще использовать его как крепостного крестьянина. Это того, кто защищает Отечество, того, кто должен быть главным защитником нашего Отечества. Вот это несовпадение тягостно было в России, и, разумеется, Александр II не мог обойти армию своим вниманием. Как пишет Татищев, Александр II относился к армии и флоту как к любимым своим детищам. Им посвящал он значительную часть своего времени, трудов и забот. Военные занятия и упражнения служили для него самого как бы отдыхом и развлечением. Ну, это было свойственно многим монархам тогдашней Европы, скажем так. В этом не было ничего предосудительного самого по себе. Но поскольку он давал свободу людям, он не мог не дать свободу своим солдатам. А помимо этого был же еще один очень важный момент. Русская армия абсолютно обанкротилась в Крымской войне. Она оказалась совершенно не готовой к современной войне. Она была отвратительно вооружена, она была очень плохо оснащена, ее почти не кормили, она была как бы на вольных хлебах. Вот что она возьмет там у окружающего населения – то и тем она и прокормится. Они, ну, не кормили не потому, что не выделяли денег на интендантское довольствие, а потому, что все разворовывали. Вот эта властная вертикаль была равна воровству, была равна страшной коррупции, которая поражала армию. И солдат необразованный, привыкший все делать из-под палки, из-под зуботычины, конечно, был плохим солдатом в сравнении с солдатом английским, французским, итальянским, которые сражались против него. Может быть, он в какой-то степени был подобен турецкому солдату, не знаю. Но, безусловно, к свободным европейским армиям он имел самые отдаленные отношения. И, кроме того, армия была очень плохо вооружена. У нее оружие было устаревшее, были гладкоствольные ружья, орудия были гладкоствольные, заряжавшиеся со ствола, а не с казенной части. Корабли, флот был в основном парусный, в то время как у наших противников был уже паровой или парусно-паровой флот. А это же все очень серьезные вещи. Понимаете, англичане просто не подпускали на выстрел нашу пехоту. Они ее расстреливали из своих нарезных винтовок, которые стреляли на 1200 метров, а наши ружья стреляли, ну, дай бог, на 600-700 метров, а прицельная стрельба была на 400 метров. Вот. Так что поражение в Крымской войне обнажило ну, как у нас, да, раньше говорили, гнилость николаевского режима. И в том числе обнажила и гнилость, казалось бы, непобедимой армии. О русской армии ходили легенды в Европе, она была огромная, ее считали действительно непобедимой, на парадах она была прекрасна, но как только началась реальная война с реальным противником, причем не с Турцией, а с европейскими державами, все оказалось дутым. Поражение за поражением, неудача за неудачей. Отсутствие железных дорог еще обеспечивало, как сейчас любят говорить, логистические проблемы. И в итоге позор крымского поражения. Бессмысленное начало войны и позорный конец. И надо было это все исправлять. Не надо забывать, что все время до Александра II русская армия формировалась рекрутскими наборами. Причем до Павла это была пожизненная рекрутщина, а начиная с Павла это были 25 лет службы. Но 25 лет – это вся жизнь. Причем призывали мужчин от 20 до 36 лет. Они подлежали, там же метался жребий, и мог быть призван в армию на 25 лет 35-летний мужчина, уже который имел там, не знаю, дюжину детей, крепостной крестьянин. Его жена оставалась без кормильца. Ну, вот такие вот ужасные вещи. Я об этом много рассказывал. Само попадание в солдаты, оно считалось аналогом наказания, уголовного наказания. Вообще в уложении о наказаниях была формула отдачи в солдаты. То есть одной из форм наказания людей за преступление было отдача их в солдаты, помимо рекрутского набора. Можно было откупаться. Богатые люди, даже из податных сословий, могли откупаться от рекрутчины, когда падал на них, на их сыновей жребий. Они давали деньги, покупали себе в соседней деревне бедного крепостного или просили их, если это крестьяне, купить такого крепостного помещику своему. Наверное, ему давали деньги, и этот крепостной шел вместо них. То есть военная служба была такой мучительным наказанием, а не такой заслугой для человека, не почетным исправлением гражданского долга. Вот что такое была рекрутчина для солдат. А что касается офицеров, то наоборот. Как вы помните, за указ о вольностях дворянства 1762 года дворяне могли не служить ни в какой армии в мирное время. Они добровольно служили. И, соответственно, они в любой момент могли уйти обратно, подать в отставку, уйти в свою частную жизнь, жить в своих поместьях. Потом там Александр немного ограничил это право, но, в принципе, дворяне были, офицеры были свободные люди, и офицерство было исключительно дворянским. А простой народ, в общем, нес вот эту рабскую лямку. Как пишет Василий Иосифович Ключевский, знаток русской истории, при системе рекрутских наборов воинская повинность, наиболее тяжелая из всех государственных повинностей, была распределена крайне неравномерно. Вследствие разнообразных сословных и других изъятий вся тяжесть ее падала почти исключительно на мещан и крестьян. 5,5 миллионов изъятых из повинности мужчин на 24,5 миллиона подлежавших повинности. Изъятыми были, понятно, дворяне, духовенство, ну, образованные люди, значит, с образованием гимназическим, университетским, они были изъяты. Но крестьяне и мещане бедные были вот, обречены на эту повинность. Надо сказать, что и образование было очень низким. Военных училищ не хватало. Значительная часть младших офицеров – это были люди, которые выслужились из солдат, из унтер-офицеров. Им с какого-то момента давалось личное дворянство. Если они успешно служили дальше, они могли получить даже потомственное дворянство. Но в любом случае это были люди малообразованные, с малой вообще культурой. Конечно, люди из аристократических семей получали прекрасное образование, но таких было очень незначительное количество. Военных училищ не хватало. Вот эти цифры Василия Осиповича Ключевского о 5,5 миллионах изъятых из повинности, 24,5 миллионов подлежавших повинности, эти цифры взяты из решения Госсовета, Государственного Совета, которое было проведено при великом князе Константине Николаевиче и как раз положило начало реформе в области армии. Далее в заключении Госсовета указывалось: вся тяжесть военной службы лежит исключительно на мещанах и крестьянах, которые независимо от отбывания оной натурой обязаны были до последнего времени нести и сопряженные с отправлением рекрутской службы расходы, составлявшие при наборе по 6 человек с 1000 душ около 5 миллионов рублей в год. Несправедливость сего очевидна. То есть крестьяне не только отдавали своих сыновей в эту службу, или, как говорили, их забривали лоб, потому что когда брали крестьянина в рекруты, ему, чтобы его не спушил, он не сбежал, ему выбривали лоб, и он тогда уже становился как бы человеком заметным, что он уже взят на военную службу. Но и платили крестьяне специальный налог на военные нужды, те, которые оставались заниматься земледелием, занимались торговлей, то есть, в общем, мещане и крестьяне платили еще специальный налог, который, как вот мы видим из этого решения Госсовета, составлял около 5 миллионов рублей в год, что, в общем, немаленькие цифры. Солдат изымался навсегда из гражданского состояния, и после 25 лет службы он мог записаться в то или иное податное сословие или получить надел земли, если он был в той губернии, где хотел обосноваться крестьянин, государственной земли, а при инвалидности он получал пенсию 36 рублей. Вот вы понимаете, когда мы читаем о тысячах и тысячах рублей, которые тратили аристократы на свои дворцы, экипажи, любовниц, пенсия в 36 рублей в год нищенская, нищенская. А это тот солдат, который, скажем, заболел уже после рекрутчины, там, скажем, легкие, сердце, может быть, у него была ампутирована рука или нога, пальцы, то есть, который уже не мог работать полноценно. И ему платили 36 рублей в год пенсию. Александр Корнилов, историк, пишет, что в глазах народа солдат приравнивался к каторжнику. Это чрезвычайно должно было отражаться и на духе войска, на его развитии, и, несомненно, понижало, независимо от плохого вооружения, боевую способность армии. Вот, понимаете, не бравые ребятушки, а каторжники. Солдат – это каторжник. И вот военный министр эпохи Крымской войны, князь Василий Андреевич Долгоруков, после заключения Парижского мира весной 1956 года просит в отставку. Он понимает, что Россия, как военная держава, обанкротилась. И он не видит, хотя он довольно молодой человек, он 1804 года рождения, то есть ему 50 с небольшим лет, 52 года, но он понимает, что он же не в силах вытянуть Россию из вот этого болота старой воинской жизни. А император требует этого. И поэтому Василий Андреевич Долгоруков подает в отставку. Император ценит его. Он его назначает шефом жандармов. И до покушения на императора Каракозова он остается шефом жандармов. Потом уходит в отставку, опять же, говоря, что он и тут не смог обеспечить безопасность императора. Император, как говорят, его со слезами отпускает в отставку. Князь Василий Андреевич Долгоруков сам по себе был неплохим человеком. Петр Андреевич Вяземский в некрологе, ну, конечно, в некрологе говорят или хорошо, или ничего, это понятно, но все-таки никто не втянул замечательного нашего литератора и мыслителя за язык, когда он говорил: «Долг был для него высокое и честное знамя, которому он во всю жизнь свою служил верой и правдой. Человек вполне служебный и светский, он доступен был всем свежим и молодым впечатлениям жизни. Он любил природу и способен был любоваться красотами ее. Я бывал с ним летом за городом и на южном берегу Крыма и всегда с сочувствием замечал, что многотрудная служба, недавние заботы и, вероятно, неразлучные с ними тяжкие испытания оставили в нем еще много простора и свободы для тихих и созерцательных наслаждений». Это был такой вот человек, я бы сказал, культурный служака. Таких людей было много, и он, как умный человек, понимал свою неспособность к большим переменам. Надо сказать, что Лев Николаевич Толстой в «Хаджи-Мурате», обязательно кто-нибудь мне вспомнит эти слова, он отзывался о нем совсем иначе. «Со скучающим выражением тупого лица, украшенного такими же бакенбардами, усами и висками, какие носил Николай I», пишет о князе Лев Николаевич Толстой. Но вот видите, это крайнее недоброжелательство. Вот понимаете, другой для него тупой, значит, он сам умный, острый и может других всех оценивать по качеству ума. К сожалению, это одно из плохих качеств великого русского писателя. Между прочим, внук, князя Долгорукова, Василий Александрович Долгоруков, был убит вместе с Николаем II в Екатеринбурге в июле 1918 года, до конца исполнив долг свитского генерала, генерал-адъютанта при особе государя-императора. Он отказался его оставить, хотя понимал, что эта верность, скорее всего, кончится смертью. Так что вообще это была хорошая семья. После отставки князь Долгоруков, он был заменен генерал-адъютантом Николаем Ануфриевичем Сухозанетом. Кстати, более старым. Он на 10 лет был старше князя Долгорукова. Происходил из шлихетского рода Минской губернии, командовал артиллерией, а потом всей Южной армией во время Крымской войны. Он был министром в течение 5 лет до 1961 года и ушел в отставку из-за болезни 9 ноября 1961 года. Его супруга, кстати, Евдокия Владимировна Яшвель, очень много делала для города Калуги, где они жили после отставки Николая Ануфриевича. И, в частности, она выкупила знаменитые палаты купцов Коробовых 1697 года, которые иначе были бы разобраны на кирпич, конец 17 века, а теперь там Кривеческий, как я знаю, Кривеческий музей. Она же была попечительницей женской гимназии. Но Сухозанеты были бездетны. И очень нежно при этом относились друг к другу. Обычно его администрацию оценивают негативно, говоря, что он был... Да, он, кстати, вы помните, два раза был исполняющим обязанности наместника царства польского во время восстания 1963 года. В 61-м году. И обычно его службу оценивают негативно, но во время этого пятилетия по просьбе и указанию Александра II Николай Ануфриевич Сухозанет провел несколько важнейших реформ. Первая реформа – это были упразднены военные поселения. Вот вы помните эти военные поселения Александра, Николай, который старался во всем следовать правилам своего старшего брата, хотя не понимал его внутренних духовных мотиваций. Он следовал так формально, если угодно, институционально. Вот были военные поселения, надо их сохранить, нельзя их отменять. Но вот они были тут же отменены в 1957 году, 4 июня. Все военные поселенцы были переведены в вольное податное сословие, то есть в свободных людей, которые, крестьян, свободных крестьян. Задача военных поселений была частично исполнена, частично не исполнена, но в итоге они были прекращены. Запомним эту дату, 4 июня 1957 года, когда на самом деле военным поселениям пришел конец. По воле императора резко были сокращены расходы на армию. Император нуждался в деньгах для проведения великих реформ, и он не мог содержать большую армию. Срок службы рекрутов в 59-м году и только в 59-м году. Потому что иногда указывают ошибочно, что это произошло в последние годы Николая I, ничего подобного. Только в 1859 году срок службы был сокращен сразу на 10 лет, а была же еще 59-го года крепостная армия, с 25 до 15 лет, а во флоте до 14 лет. Уже служащим служба была сокращена до 20 лет. И отменена была норма уголовного права, предполагающая отдачу в солдаты за преступление. То есть уже солдатом стать, если ты преступник, нельзя было. Каторжники и солдаты были разведены. Это вот все было при Сухозанете. Но преобразование, которое хотел император, не осуществлялись, потому что Сухозанет тоже как-то не чувствовал в себе сил к такой радикальной реформе. Вообще, как и во всех реформах царствования Александра II, очень важную роль играют люди. Вот надо было найти людей, как там нашли Ланского и Николая Алексеевича Милютина для освобождения крестьян, нашли людей для проведения реформы земской, на проведение реформы судебной. Вот нужен был такой же талантливый, гениальный человек на проведение именно в русском контексте военной реформы. А сутью мы еще, я чуть-чуть позже о ней скажу. В 56-м году, на 1 января 56-го года, в русской армии было 36 тысяч офицеров и 1 миллион 900 тысяч нижних чинов. В ополчении было 364 тысячи нижних чинов и 647 офицеров. Вот ополчение было тотчас распущено, а армия была сокращена на 500 000 человек. На 1 января 1962 года офицеров было 32 тысячи, нижних чинов 859 тысяч. То есть, как вы понимаете, произошло резкое сокращение, экономия расходов. Такая большая армия была не нужна, как считал император. 9 ноября 1861 года военным министром был назначен товарищ министра при Сухозанете генерал-адъютант Дмитрий Алексеевич Милютин, брат Николая Алексеевича Милютина. Дмитрий Алексеевич родился в 16-м году и прожил, в отличие от своего брата, очень долгую жизнь. Он умер в 1912 году, то есть полные 96 лет он прожил. И он, будучи опытным военным, но одновременно профессором Императорской военной академии, членом-корреспондентом Петербургской академии наук и одним из активных членов кружка по реформам великой княгини Елены Павловны, куда входил и великий князь Константин Николаевич, который ему все время патронировал, Дмитрий Алексеевич Милютин представил план широкой военной реформы. И надо сказать, что Милютин был военным министром 20 лет. До 1981 года он подал в отставку после убийства Александра II в апреле 1981 года вместе со своим долгое время соратником графом Ларисом Меликовым. И почему это важно? Он сумел не только заявить реформу, не только составить нужные документы, но и ее провести. За 20 лет он ее успел провести. Такой ни один другой реформатор не смогли, или просто умерли, или были по каким-то причинам отставлены, не смогли осуществить подобное, такое же наблюдение за своими проектами реформ на протяжении всего Александровского царствования. А Дмитрий Алексеевич Милютин смог. Поэтому это не только великий реформатор, но и великий осуществитель реформ. Великий преобразователь армии, который, кстати говоря, в 92-м году последним из русских военных получил высшее звание генерала-фельдмаршала. Он был удостоен величайших, ну, как бы сказать, почестей. При короновании Александра III он нес государственный меч. При короновании Николая II он подает императорскую корону священнодействовавшему митрополиту Палладию. То есть он один из самых выдающихся сановников империи, при этом светлейшего ума и благородного сердца человека. Казалось бы, его надо чтить и чтить. Ничего подобного. Его могила в Новодевичьем монастыре была уничтожена в советское время и восстановлена только к 200-летию со дня его рождения в 2016 году. В 2016 году, когда Крым был российским, да, пытались активисты его небольшое имение, а его имение находилось, он купил себе у Сергея Викторовича Кочубея, сына Виктора Кочубея, он купил небольшое имение по дороге из Семииза в Алупку, 51 десятина, и там архитектор Голиков в 73-76 году построил очень красивый усадебный дом, ну, такой средний, не роскошный, не дворец, усадебный дом, в котором после отставки практически безвылазно жил с 81 года, значит, Милютин, Дмитрий Милютин, где он писал свои замечательные мемуары, где он редактировал дневники, писал книги. Так вот, это имение сохранилось, но в ужасающем виде. Как сейчас пишут, он обстроен со всех сторон заборами, этот дом, зданиями одно уродливее другого, и он практически похож больше на бомжатник, чем на усадьбу. Вот так у нас на самом деле чтут величайших людей России. Говорят о том, что Россия, Крым там это Россия, а вот когда доходит до дела, это никакая, это полное равнодушие, презрение и расхватывание земель только для того, чтобы самим хорошо жить. Память одного из величайших военных деятелей России не почтена ни в малой степени. И вот Милютин 15 января 1962 года, то есть совсем скоро после своего назначения, подает всеподданнейший доклад государю, он опубликован, его можно прочесть, в котором он говорит о всей последовательности реформ. Как подводит, и доклад этот был одобрен государем. Как подводит резюме этому докладу Корнилов, Милютин старался возвысить положение солдата до почетного положения защитника своей родины из того бесправного положения, в котором он был раньше. После одобрения государем была создана комиссия в 1963 году при военном ведомстве по реформе. Реформа была всесторонней, она касалась и управления войсками, и в мирное, и военное время. Одна из задач реформ была децентрализация армии. До сих пор некоторые военные специалисты в этом обвиняют Милютина, но на самом деле мы все пользуемся плодами его дел, потому что его идея была вместо армий, подчиненных непосредственно государю, вы помните, первая армия, вторая армия, создать военные округа, а армии корпуса ликвидировать. В инженерных войсках и в артиллерии бригада, в пехоте это дивизия, а в местных военных, отрядах это линейные крепостные батальоны. Всего в армии после реформ Милютина было 733 761 нижний чин, которые составляли 853,5 батальона, 287,5 эскадронов кавалерии, 234 батареи артиллерийских и более 700 отдельных рот и команд. Для централизации были созданы военные округа. Вот то, чем мы пользуемся до сих пор, да и большинство стран мира. То есть военный округ – это территориальная единица с полным военным управлением, где есть и кавалерия, и артиллерия, и пехота, и военные училища. Все это управляется начальником округа в звании командующего армией, но армии никакой нет, а есть вот такой комплексный военный округ. Положение о военно-окружных управлениях было принято 6 августа 1864 года, и к 1871 году вся империя была разделена на 14 округов. 10 в Европе – Петербургский, Финляндский, Виленский, Варшавский, Киевский, Одесский, Харьковский, Московский, Казанский и Оренбургский. 2 в Сибири – Восточно-Сибирский, Западно-Сибирский, 1 в только что завоеванном Туркестане и Кавказский округ. Как пишет Сергей Германович Пушкарев, таким образом Центральное военное управление в Петербурге разгрузили от множества мелких дел и, с другой стороны, создали условия для более быстрого и организованного проведения мобилизации в отдельных частях государства. Особое внимание Милютин обращает на военное образование. Кадетские корпуса, в которых было плохое образование и, главным образом, военное, были преобразованы в военные гимназии с общеобразовательным курсом реальных училищ. То есть это сразу на порядок поднимало их образование. А старшие классы в особые военные училища для подготовки офицеров. Создавались новые военные прогимназии с 4-летним общеобразовательным курсом и юнкерские училища с 2-летним курсом обучения для специальной военной подготовки юношей после любых прогимназий, и военных, и невоенных. А учащиеся военных прогимназий – это кадеты, естественно. В 1880 году, еще при Милютине, в России было 9 военных училищ, 16 юнкерских училищ, 23 военные гимназии и 8 прогимназий. Кроме того, были созданы Академия Генерального штаба, Инженерная академия, Артиллерийская академия, Военно-юридическая академия и Военно-медицинская академия. Вот они были все созданы тогда, в эпоху военных реформ. И впервые в Европе при Военно-медицинской академии был открыт первый женский медицинский факультет. И женщины-военные врачи, которые теперь стали совершенно обычным делом, тогда это была вообще новинка, они показали себя очень хорошо в русско-турецкой войне 77-78 годов. Но самое главное, что Милютин настаивал на том, что офицер должен быть не менее образован, чем выпускник любой гимназии. Ну, может, без такого хорошего знания к древнегреческого языка, но общее образование, естественно, и гуманитарное должно было быть на совершенно гимназическом уровне. Почему так это было важно? Не просто потому, что он хотел, чтобы офицер был культурный человек, а потому, что он тогда будет по-другому строить свои отношения с солдатами. он тогда солдатом будет радиировать то чувство собственного достоинства, которое есть у него. Человек, который имеет свою глубокую культуру, не будет, понимаете, избивать солдат, принуждать их зуботычинами к послушанию, сумеет убедить словом, сумеет найти формы для личного примера. То есть культура офицера, она будет переходить на солдат. Это была главная мотивация создания культурного офицерского корпуса. И, как мы увидим, Милютин добился этой цели. Как пишет тот же Корнилов, это преобразование имело весьма серьезное значение, так как оно, с одной стороны, усилило образованность офицерского состава, а с другой вело к смягчению военных нравов, необходимому для того, чтобы уничтожить те ужасные отношения, которые раньше существовали между офицерами и солдатами. Вот это очень важный принцип. Цель этой реформы, как писал Милютин государю 5 января 1965 года, всестороннее развитие и совершенствование вооруженных сил империи. И император на этой записке поставил резолюции. Искренне благодарю за все, что уже исполнено, и одобряю вообще все, что имеется еще в виду. Дай Бог завершить нам всю нашу военную реорганизацию на прочных основаниях. 17 апреля 1868 года был утвержден Устав об управлении войсками в военное время. Старый устав был 1846 года. Особенность Милютинского устава была в том, что он не стал упоминать государя как верховного главнокомандующего, а управление войсками в военное время сосредоточил в министерстве, в военном министерстве и, соответственно, в армиях и округах. Сильным оппонентом Милютина был князь Александр Иванович Борятинский, о котором мы только что говорили в лекциях по Кавказу. Он указывал, что в первый раз с 1716 года в русском военном уставе о государе не упоминается, нет даже и представителя монарха на войне, вследствие чего единство командования неизбежно сосредоточилось в министерстве. Но сам Александр II, это записка от 20 марта 1969 года, но сам Александр II не обратил внимания на эту его гневную отповедь, она осталась без последствий, и он вполне поддерживал Милютина. Хотя он выехал к войскам, Александр II выехал к войскам в 1977-1978 году, но он не брал на себя командование армии. И надо сказать, забегая вперед, может быть, в лекции по вот этой русско-турецкой войне, что Милютин тоже выехал к войскам. И он не был тоже верховным главнокомандующим, вы помните, что главнокомандующим был Скобелев, но Милютин в тяжелые моменты настаивал на правильных решениях, в частности, когда была осада Плевны, именно Милютин настоял на том, чтобы не снимать эту осаду при ее неудаче, а продолжать осаду, и в итоге осада увенчалась успехом. Так что он оказался и очень хорошим, просто практическим военачальником. Но он понимал, что государь, как говорится, от Бога. И он может быть хорошим военачальником, как Петр I, а может и не быть. И вот, например, Александр I, как вы помните, он, в общем, избегал командования армией. И это было правильное решение. И поэтому такая вот революционная норма, которая потом устоялась, вы помните, что Николай II никогда не вставал непосредственно во главе командования армии до того, как вот был отставлен великий князь Николай Николаевич, потом встал, но это уже другой совсем разговор. В общем, в любом случае, это была новость, это была важная новость для того времени в России. Как вы помните, одной из тягостных повинностей для народа была так называемая квартирмейстерская повинность. Армия располагалась по домам, казарм не хватало, их было мало. И вот С 1875 года Милютин распорядился строить казармы, чтобы войска находились не в домах, что разлагает войска, а в казармах и сочетали свою жизнь с военными упражнениями. Квартирная повинность была заменена денежной. Теперь земства платили определенные деньги для того, чтобы вот строились эти казармы, и таким образом армия была переведена на другие условия существования. Был ликвидирован гвардейский генеральный штаб, и сохранен был один генеральный штаб. То есть гвардия оставалась, конечно, ее никто не ликвидировал, но она была частью общей армейской структуры, она не выделялась из него. Важным очень моментом было перевооружение армии. Большое значение имела победа Пруссии над Францией и Пруссии над Австрией. Вы помните, это 69-70-е годы. Вот прусская военная система доказала свое превосходство даже над французской, наполеоновской системой. И Наполеона III, естественно. И было проведено перевооружение армии. Армия была теперь вооружена винтовками. Ружья все ушли в прошлое. Это была новейшая винтовка Бердана, та самая Берданка. Но тогда она была очень новым и хорошим оружием, с откидным затвором, заряжавшейся с казенной части, значит, диаметр ствола 10,75 мм. Это была винтовка Крынка с металлическим патроном и винтовка Карля с бумажным патроном. Пистолеты, старые гладкоствольные пистолеты, были заменены на револьверы Смита Вессона с крутящимся барабаном. Очень большие изменения были в области артиллерии. С 1865 года вводятся стальные пушки со стальными лафетами. 9-4-фунтовые пушки на 4 фунта, это снаряд, а диаметр 3,42 дюйма, та самая знаменитая трехдюймовка. Это пушки разработал профессор, член-корреспондент по математике Академии наук, генерал артиллерии Маевский Николай Владимирович, один из наших блестящих военных инженеров и артиллеристов. И математик, у него есть масса работ по теории артиллерийской стрельбы. Его пушки предпочитали пушкам Круппа, качество их было выше. Он похоронен, и, слава богу, могила осталась в своей деревне Пятница-Плот Торжокского уезда Тверской губернии. С 1870 года скорострельные пушки. Это десятиствольная картечница Гартлинга и знаменитые пушки Владимира Степановича Барановского, тоже нашего гениального артиллерийского инженера, очень молодого, погибшего в 1979 году на полигоне, на артиллерийском полигоне под Петербургом. Его скорострельная 2,5-дюймовая пушка. Она могла производить 5 выстрелов в минуту, и дальность стрельбы была 2,8 километра. Он, кстати говоря, и его отец, тоже талантливый инженер, и его брат, который его пережил, они разработали и проект подводной лодки, первой в России действующей подводной лодки, и создали заводы по производству артиллерийских снарядов современного типа. Осадные орудия также были заменены на резные, медные, на стальные, пушки 24,9-фунтовые, мортиры 8,6-фунтовые. Таковы были созданы два осадных парка, каждая на 400 орудий и один полупарк на Кавказе. Планировалось и создание системы крепостей. С крепостным строительством ведал инженер-генерал Франц Эдуард граф фон Тотлебен. Вам хорошо известно, это, естественно, не тот Тотлебен, который был во время наполеоновских войн. Это его родственник, дальний довольно. Он родился в 1818 году, но он известен своими работами в Болгарии во время Турецкой войны, и там даже есть бульвар Тутлебина, того самого Тутлебина. А у нас памяти о нем особой нет. Но именно он возвел новые укрепления на Волыни. На Днестре не хватило денег для их тогда возведения, были возведены позже. Он разработал современную для того времени систему обороны Брестской крепости, Новогеоргиевска и Осовца, которые послужили во время Первой мировой войны, ну а Брестская крепость даже и во Вторую мировую войну. Было проведено Милютиным и преобразование казачьих войск. Не всем казакам оно нравилось, потому что в военном отношении казачество было поставлено в один ряд с другими войсками. Но в гражданском указывалось, чтобы в устройстве казачьих войск военное их значение было сколь возможно согласовано с выгодами гражданского быта и хозяйственного благосостояния и гражданским благоустройством. То есть старались создать, опять же, не только воинов, но и благополучных сельских тружеников, которые бы жили бы своим самоуправлением. И 5 ноября 1966 года государь подписал вот эти новые положения о казачестве, при котором, что не нравится казакам, разрешили не казакам селиться и приобретать собственность на казачьих землях. Их перевели на обычные суды, и право выхода казаков в иные сословия было предусмотрено. Казачество перестало быть замкнутой корпорацией. Еще более поразительная была военно-судебная реформа. Не случайно была военно-судебная академия создана. Была укреплена независимость судов. Учреждены должности следователей и военных прокуроров. Отменены сословные привилегии подсудимых. Теперь и дворян, и мещан, и солдат, и офицеров судил один суд. Установлен единый порядок обжалования приговоров. Вот как раз в 1967 году была создана Александровская военно-юридическая академия. Как пишет Корнилов, был переработан военно-уголовный кодекс, и само судопроизводство было основано на новых воззрениях и гуманных началах. Что было особенно важно и интересно, и необычно, это то, что суд присяжных был распространен на военно-уголовные суды. Ну, очень коротко могу сказать, это не касается Дмитрия Алексеевича, это касается великого князя Константина Николаевича, но был создан новый броненосный флот. Русский флот погиб, практически погиб на Черном море, и безумно устарел на Балтийском море. И вот был создан новый броненосный винтовой флот. Первый русские броненосные корабли, это генерал-адмирал герцог Эдинбургский, гражданин Минин, были построены очень оригинальные на Черном море поповки на Николаевском заводе. Это круглые броненосцы, которые должны были охранять побережье, броненосцы береговой обороны. Но они оказались, адмирал Попов их проектировал, они оказались не очень удачными, поскольку их тяжелые пушки давали большую отдачу, и круглый корабль начинал крутиться вокруг оси после выстрелов. Но общее положение во флоте резко изменилось к лучшему. Смертность матросов в 1956 году, уже в мирное время, доходило до 49 на тысячу, просто от болезней. А в 1979 году на тысячу матросов умирало за год 11 человек. То есть в 4,5 раза смертность уменьшилась. Но самое главное нововведение Милютина, полностью поддержанное государем, это был устав о всесословной воинской повинности. Мы настолько привыкли к этому принципу всезасловной воинской повинности, который, в общем-то, существует у нас до сих пор, что мы забыли, что это довольно новое явление. Впервые оно было принято уже практически при Наполеоне в 1798 году, когда был принят закон во Франции, в котором говорилось, что каждый француз является солдатом и несет обязанность защищать нацию. Именно это позволило Наполеону создать великую армию, которую он называл вооруженной нацией и которая успешно воевала против профессиональных армий Европы. Но, как вы понимаете, это привело к тому, что огромное число французов погибло. И вообще французская нация, как я уже не раз говорил, даже в смысле роста мужчин уменьшилась. В период реставрации бурбонов французская армия комплектовалась добровольцами, а позднее по жребию с правом заместительства. То есть это был, конечно, не рекрутский набор наш, это было жребие среди граждан, но это не была всеобщая воинская повинность. А вот идея всеобщей воинской повинности как форма создания боеспособной армии, она появилась при таких оригинальных обстоятельствах в Пруссии. После Тильзитского мира Пруссия, которая считалась проигравшей стороной, была ограничена в праве на армию. Можно было иметь армию не больше 42 тысяч человек. И предполагали, что, как и раньше, Пруссия будет в основном заниматься наймом солдат, и это будут наемные, вольно-наемные солдаты. Но генерал Шарнгорст, один из самых видных военачальников и военных теоретиков Германии, он предложил другой вариант. Он предложил замену долгой службы, короткой, трехлетней, при зачислении в запас и кратковременных сборах. То есть, вот 42 тысячи людей набираются на 3 года и потом отпускаются. Но они уже научились военному делу, они находятся в запасе и в случае войны легко призываются. Берется новые 42 тысячи, и таким образом постепенно формируется большая армия. В России без дорог и образования эта система не могла существовать в то время. Без образования солдат. Они же были неграмотные. И тем более при крепостном праве. Как раз поэтому Александр I решил создавать военные поселения, чтобы как-то и грамотность создать, и солдат не отрывать из сельскохозяйственного труда. Но все изменилось. И вот Милютин составил основание общее для реформы, для перехода на общий воинский призыв. Эти основания реформ были утверждены императором 20 декабря 1970 года и переданы для доработки в комиссии. Комиссия состояла из 38 членов, это были министры, в основном императорского правительства и представителей других важных ведомств. Это было много споров. Духом нового времени было то, что эта записка, утвержденная императором, была опубликована, и о ней говорили все в обществе. То есть она стала предметом дискуссии живейшей. Одни были за, другие против. Ее поддержало большинство земских собраний и даже некоторые дворянские собрания. Журнал Государственного совета 6 ноября 1973 года говорил, подводя итог этой дискуссии, указывал: «Проект производит в высшей степени отрадное впечатление. При необходимом охранении интересов армии и потребностей военного ведомства в нем не только не забыта важность просвещения, но можно даже с уверенностью сказать, что проектированные постановления будут служить наиболее действительным и могущественным орудием к распространению просвещения». Оказывается, вот эта призывная армия, армия всеобщей воинской повинности, у нее была вторая цель. И эту цель Милютин свято оберегал. Эта цель была сделать русских людей образованными. И третья цель, это поскольку призывались все сословия, и дворяне, и дети священников, священники сами не призывались, и дьяконы, ну, все сословия, купцы, естественно, крестьяне, мещане, то, понятно, призывались и интеллигентные культурные люди на воинскую службу. И вот считалось, что эти интеллигентные культурные люди, они помогут поднять нравственный и культурный дух всей русской армии. Не опуститься до простонародья, а поднять простонародье до себя, служась простыми людьми в одних ротах и батальонах. Но этому было и очень много возражений. Сейчас мы немножко об этих возражениях даже поговорим. 3 декабря 1973 года государь в присутствии великого князя Константина сказал Милютину, а Милютин военный министр, есть сильная оппозиция новому закону, а закон еще не принят. Многие пугаются, видят в нем демократизацию армии. Вы сами знаете, кто ваши противники, а более всего кричат бабы. Бабы – это аристократки, которые не желали, чтобы их сыновья служили рядовыми вместе с мужиками. Считали, что это унизит их детей. Они не понимали идеи подъема народа до культуры дворянства. Но главным оппонентом был министр образования граф Дмитрий Андреевич Толстой и петербургские аристократы, которые желали сохранить исключительно дворянский офицерский корпус. А с этой реформой он стал очень быстро размываться, и очень быстро, очень много разночинцев пошло в армию. В своих воспоминаниях, дневниках, Милютин записывает, как раз 3 декабря. «Государь не только выслушал внимательно наши откровенные объяснения, но даже по временам поддакивал, так что можно было полагать, что он не поддастся влиянию аристократической партии». Шеф жандармов, имелся в виду Петр Андреевич Шувалов, стоящий во главе аристократической партии, клонил к тому, чтобы вся знатная и образованная молодежь поголовно была привлечена к военной службе, ну и составила бы офицерский корпус. А следовательно, в случае войны легла бы целиком на поле битвы. Представитель же военного ведомства, то есть сам Милютин, защищал эту бедную молодежь и желал сохранить ее для разных поприщ гражданской деятельности. Кроме графа Толстого, который считал, что совершенно незачем солдатам и даже офицерам давать высокое гимназическое образование, что надо или гимназическое образование и университет, или... Но ограниченное военное образование для офицеров возражал. Как ни странно, возражал министр юстиции граф Палин. Граф Магнус Константин Фердинанд фон дер Палин из Метавы был министром юстиции 1967 года. Он 1830 года рождения, довольно молодой человек тогда был. Но он был категорическим, как ни странно, министр юстиции, был категорическим противником судов присяжных в армии. А Милютин, министр военный, был за суды присяжных в армии. Палин говорил, едва ли от присяжных заседателей можно ожидать сознания всей важности вины лиц, уклоняющихся от военной службы. То есть присяжные будут оправдывать тех, кто уклоняется от военной службы. Но это предположение графа фон дер Палина было отвергнуто. А Алексей Константинович Толстой даже написал, как вы помните, такую эпиграмму, в которой, в частности, говорилось: «Мы дрожим среди наших спален, мы дрожим среди молелен, от того, что так граф Палин к присяжным параллелен. Всяк боится быть застрелен, или зарезан, или подпален от того, что параллелен ко присяжным так граф Палин. Против этой военной реформы выступал генерал-адъютант Мориц Рейнхольд Родион Герхард фон Грюнвальд, управляющий государственным коннозаводством, истлянский помещик. В сердцах, пишет Милютин в своем дневнике 31 декабря 1973 года. Это вообще очень интересная запись, потому что она показывает и общий дух времени. Все делается под исключительным влиянием графа Шувалова, запугавшего государя ежедневными своими докладами, а он же шеф полиции, шеф жандармов, ежедневными своими докладами о страшных опасностях, которым будто бы подвергаются и государство, и лично сам государь. Вся сила Шувалова опирается на это пугало. Под предлогом охранения личности государя и монархии граф Шувалов вмешивается во все дела, и по его наушничеству решаются все вопросы. Он окружил государя своими людьми, все новые назначения делаются по его указаниям. Есть ли возможность одному бороться против целой могущественной шайки? Какое поразительное и прискорбное сравнение с той обстановкой, при которой я вступил в состав высшего правительства 13 лет тому назад. Тогда все стремилось вперед, теперь все тянет назад. Тогда государь сочувствовал прогрессу, сам двигал вперед. Теперь он потерял доверие ко всему им же созданному, ко всему его окружающему, даже к самому себе. Это запись 31 декабря 1973 года. Как указывает, как писал журнал «Вестник Европы», «Вестник Европы» в первом своем номере за 1982 год в статье «Военная реформа при Александре II», не только реформа воинской повинности, но и других отраслей военного дела, даже чисто технических, например, интендантской, встречали отчаянное противодействие со стороны дореформенных порядков. Боялись и обращения солдат из образованных с простонародьем в том смысле, что образованные революционизируют простых солдат, что они все либералы, эти дворянские сынки, и они университетские студенты, выпускники университетов и гимназий, и они распространят в армии революционные идеи, а армия свергнет монархию. Многие называли эту реформу преждевременной. Так говорил, в частности, и товарищ министр иностранных дел Владимир Ильич Вестман, а князь Горчаков, министр, он вообще в это дело не вмешивался. Но Государственный совет принимает иное решение. И вообще в этой комиссии, как правило, 22 члена из 38 голосовали всегда за Милютина, а против голосовало редко больше 10 человек. Итак, журнал Государственного совета номер 1 за 1874 год указывал: ввиду совершившихся уже преобразований во всех отраслях государственного устройства, с введением общих всем земских учреждений и судебной реформы, которыми уже устранены многие из преград, разделявших у нас сословия, сохранение различий одних от других именно в отношении обязанности защищать Родину было бы, напротив того, резким и ничем не объяснимым отступлением от общего строя государственного развития. Кстати говоря, замечу, что в журнале Государственного совета слово «Родина» никогда не пишется с большой буквы. Всегда пишется с обычной строчной буквы. С большой пишется слово «бог» и «государь». Вот это следует просто иметь в виду. Ну и Это решение Государственного совета, оно совпало с подписанием императором закона о всеобщей воинской повинности. 1 января 1874 года этот закон был подписан. «Сколько ни было попыток испортить дело, записывает сам Милютин в дневник 1 января, проект комиссии сохранил вполне свои существенные черты». Еще накануне, 31 декабря, он боял, что все рухнет, но все подписано. И это, конечно, только воля самого императора, который мог бы не согласиться даже с большинством Государственного совета. Этот закон опубликован во втором полном собрании законов империи в 49-м томе под номером 52-983. В нем сказано: «Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население без различия состояний подлежит воинской повинности». Как же было это все организовано? Теперь каждый год в ноябре происходил призыв в армию. Почему в ноябре? Ну, когда закончились сельскохозяйственные работы. Потому что большинство солдат, понятно, это вчерашние крестьяне. Итак, в ноябре призыв в армию. Все молодые люди, которым до 1 января этого года исполнилось 20 лет, должны явиться на призыв. Из признанных годными к службе по жребию отбирается требуемое для армии и флота число новобранцев по честному жребию. Никакие откупы, выкупы, замены не позволяются. Жребий выпал, ты идешь, если ты признан годным к военной службе. Но сначала всех отсеивают негодных к военной службе, а потом уже бросается жребий. Отбирается обычно 20-25%, то есть 1/5, 1/4. Как правило, в первые годы вынимало жребий около 700 тысяч человек каждый год и призывалось около 180 тысяч. Остальные зачислялись в ополчение, которое подлежало призыву лишь в случае войны. В армии вводился 6-летний срок действительной службы, и после него отбывшие действительный срок службы отправлялись на 9 лет в запас. То есть не возвращались своим семьям, к своему труду, но должны были являться на военные сборы, когда их к этому призывали. Во флоте 7 лет действительной службы и 3 года запаса. При Александре III срок действительной службы был сокращен до 5 лет, а запас увеличен до 13 лет. От призыва на действительную службу освобождались единственные кормильцы своих семей, которые были или одни, или отец и мать-вдова не могли содержать семью. При матери-вдове кормилец сын не призывался в армию вообще. Льготу первого разряда, то есть в последнюю очередь подвергались жеребьевке, когда всех остальных не хватало. Но до них, как правило, дело не доходило. Имел единственный сын в семье, даже если отец еще мог работать. Если старший брат служит или служил в армии, младшие братья от службы освобождались, но это был так называемый третий разряд. То есть менее льготные, если надо было, их призывали в армию. Освобождались, как я уже сказал, священнослужители всех христианских конфессий и псаломщики, все преподаватели всех государственных или учебных заведений или учрежденных государством частных учебных заведений. Чтобы дать льготы по образованию и одновременно, чтобы так хитро стимулировать образование, были введены определенные правила сокращения срока службы образованных лиц. Для лиц с начальным образованием, только с начальным образованием, срок службы сокращался с 7 до 4 лет, с 6 до 4 лет. Городская школа сокращалась еще на год, до 3 лет. Закончившие гимназию должны были служить только 1,5 года. Для лиц с высшим образованием действительная служба сокращалась до 6 месяцев, до 0,5 года. Но потом 14,5 лет запаса с призывом на, значит, естественно, переподготовку. После достижения 17 лет образованные могли отбывать военную обязанность как вольно определяющиеся. А срок службы у них в этом случае существенно сокращался. В зависимости от уровня образования к 17 годам от 2 лет до 3 месяцев, если это были выпускники гимназии. По окончании службы при успешном экзамене они производились в первый офицерский чин и выходили в запас в кадре офицеров запаса. Вот это было сделано для чего? Чтобы люди, молодые люди, говорили: а, ну, там, не буду учиться, не пойду в земскую школу. А ему говорили: ну, дурак, так ты будешь служить 6 лет, а если окончишь хотя бы земскую школу сельскую, 4 года. А если потом поступишь в городское училище, 3 года. А если успеешь к 17 годам выучиться в гимназии, 1,5 года. А в гимназии могли учиться теперь все. И, почесав молодой человек, как мы сейчас говорим, переходного, пубертатного возраста, которым не хотелось учиться, а хотелось жениться, этот молодой человек откладывал женитьбу, шел учиться, а потом 1,5 года службы, я уже не говорю про студентов, 1,5 года службы, и потом, пожалуйста, возвращайся в деревню и женись сколько твоей душе угодно. То есть, это было сделано для этого. И каков результат? В 1974 году из-за всесословности тут же уровень образованности войска вырос, то есть призывали же теперь всех, вырос с 13% грамотных до 20% грамотных, ну, скажем, в 1974 году. Ну, скажем, не акти как много, но все-таки вырос, да, больше, чем на треть. А затем обучались грамоте все солдаты в обязательном порядке. И поэтому в итоге, как пишет Григорий Аветович Джаншиев в своей прекрасной работе «Великие реформы», у него там есть раздел «Армейские реформы», с 1874 по 1891 год грамотностью обязаны армии, то есть там стали грамотными, не менее 1 600 000 молодых мужчин. Я думаю, это большие цифры. Но поскольку не хватало даже профессоров и преподавателей, на 1 января 1872 года в России было 207 незанятых профессорских кафедр. Ученые и профессора были очень нужны, и преподаватели. Поэтому преподаватели всех уровней освобождали от воинской повинности. Если ты учишь людей, это не менее важно, что ты служишь офицером, а уж тем более солдатом. 11 января 1974 года Дмитрию Алексеевичу Милютину был дан высочайший рескрипт государя. Он очень характерен. Проникнутый горячей заботливостью о пользах армии и общих благах государства, вы стремились во внесенном вами в Государственный совет проекте к приложению не только материальной, но преимущественно нравственной силы войска. И в то же время не упустили из виду необходимости ограждения и других важных интересов быта семейного, промышленности, торговли и искусств, и в особенности просвещения во всех его степенях. закон мною утвержденный и ныне обнародованный, да будет при вашем содействии приводиться в исполнение в том же духе, в каком он составлен». Этим рескриптом, во-первых, государь благодарит Милютина, видите, за этот весь комплекс. То есть он увидел солдата как гражданина. И он попытался его сделать гражданином, сделав его грамотным. В другой степени, с другой стороны, помогая не расторгать семьи долгими сроками службы. Освобождая, кстати, я забыл об этом сказать, бизнесменов, как мы бы сказали, тех, кто владеет промышленными или торговыми предприятиями, от воинской обязанности освобождались они. По крайней мере, на 2 года давалась отсрочка, пока он подготовит, там, скажем, своего какого-то заместителя, своего приказчика, а тогда он сам может идти, обычно образованный человек, на 1/2 года в армию, или, в крайнем случае, на 1.5. Вот, то есть было все предусмотрено, но также в этом рескрипте сказано, при вашем содействии он будет выполняться. И действительно, при жизни Александра II Милютин до конца оставался министром, военным министром. Русская армия, кстати говоря, перестала быть самой большой в Европе. В 1880 году в русской армии было 1 270 тысяч человек. В Германии 3 734 тысячи. В Австро-Венгрии 1 821 тысяча. Но этот закон о всеобщей воинской повинности сделал русскую армию другой. И вот потом разговоры о том, что ничего не изменилось, что русская армия – это сплошная матершина и зуботычная – это ложь. Это все было искоренено. Ну, не до конца, скажем, конечно, искоренить все до конца было сложно, но это было на порядке уменьшено. И поэтому рассказы, там, скажем, Порт-Артур Степанова, где показаны плохие очень отношения офицеров с солдатами, это часто революционные преувеличения. Было, все было, но далеко не в таких катастрофических масштабах. Это мы должны ясно помнить. И люди самых разных направлений, и левые, и правые одинаково высоко потом оценивали военную реформу, которую все называют Милютинской реформой, но которая, конечно, является одна из великих реформ. Например, Джаншиев, тот же Григорий Аветович Джаншиев, человек левых социалистических взглядов, пишет: «Один из важнейших и гуманнейших законодательных актов царствования Александра II – военная реформа». Сергей Германович Пушкарев из русской эмиграции, уже как бы глядя через советское время, пишет: «Под влиянием реформаторского духа времени и благодаря заботам и стараниям Дмитрия Алексеевича Милютина в 1860-е и 70-е годы совершенно изменился весь строй и характер жизни русской армии. Из войск постарались изгнать суровую муштровку и палочную дисциплину с жестокими наказаниями. Вместо шпицрутенов внедрялось разумное и гуманное воспитание и обучение солдат. Повышалась боевая подготовка. Вместо церемониальных маршей солдаты обучались стрельбе в цель, фехтованию и гимнастике. Обучались они и грамоте». Василий Осипович Ключевский, можно сказать, ветеран русской исторической мысли, тоже человек левых взглядов, пишет: «Мысль закона 1874 года в том и состоит, что по современным условиям войны только та армия может рассчитывать на боевой успех, в которой грамотными, развитыми и находчивыми солдатами командуют офицеры с основательным образованием, не только специальным, но и общим». И об этом он пишет в кратком пособии по истории России в 1905 году. А такой тоже весьма либеральный историк, как Александр Александрович Корнилов, указывает: «Военная реформа Милютина явилась одним из важнейших факторов той демократизации общества, которая связана была с реформами 1860-х годов вообще. И вместе тем, бывшей одной из наиболее гуманных реформ царствования Александра II. Ибо она, уничтожив раз и навсегда Прежний бесчеловечный способ пополнения армии при помощи рекрутских наборов уничтожило в сущности военное рабство. Вот такие определения. Ну и последнее – это результат, ближайший результат. Александр II не предполагал в 1974 году, что так скоро армию придется испытывать в полевых условиях большой войны. Но, об этом будет особая лекция, так получилось. Почему получилось, это другой разговор. И в 1877 году русская армия вступила в тяжелую войну с Турцией, по-настоящему тяжелую, и на Балканах, и в горах Малой Азии, на Армянском Нагорье. И вот что Джаншиев, очевидец всего этого, он умер в 900 году, очевидец всего этого, пишет. «Своими боевыми качествами, своим достойным поведением, которому должны были отдать справедливость друзья и недруги, новые войска на Балканах и Армянском Плоскогорье не посрамили априорной веры друзей прогресса в русском народе. И апостериоры наглядно подтвердили разумность гуманно-просветительских начал, положенных в основу великой военной реформы 1874 года. Русская армия, сколь можно верить очевидцам, опять же, левым людям, социалистам, сколь можно верить, не совершала бесчинств, не совершала грабежей, не посылала там ящиками военные трофеи, ограбленные у мирных жителей. Она действительно была армией гуманной. Об этом писали даже английские журналисты при русской армии и при турецкой армии, кстати, тоже. То есть образование, соединение грамотного, образованного дворянина и вчерашнего крестьянского парня дало очень хороший результат, который мы сейчас очень часто не знаем, не понимаем и, самое грустное, не воспроизводим. Спасибо, дорогие друзья.